Событийная коммуникация и передача из уст в уста. Распространение товаров ограничено, то есть они не продаются на каждом углу и в каждом гипермаркете. Это подтверждает качество марки. Важным является контроль системы сбыта, то есть соблюдение стандартов продаж данных товаров и обеспечение качества обслуживания. Как правило, подобные компании используют глобальный маркетинг, потому что товары класса люкс с точки зрения продвижения принципиально мало отличаются в зависимости от региона. Давайте перейдем к вопросу, связанному с анализом ассортимента. Важно понимать, что анализ ассортимента можно осуществлять по типу товаров, по товарообороту, объему, по рентабельности, прибыльности для нас, с помощью модели Бостонской консалтинговой группы, ABC-анализ Диба Симкина, анализ по возрасту товара, либо на основании жизненного цикла, о чем мы говорили. Каннибализация, и здесь нам необходимо вспомнить то, что мы говорили про позиционирование товара. Используются матрицы позиционирования, таблицы позиционирования товара. Оценка потребителям привлекательности данного товара. И при помощи различных моделей, например, модели Фишбейна, которая отражает потребительское поведение. Важно понимать, что по типам товара выделяют некоторые группы. В частности, товары-лидеры – это товары, которые продаются больше всех, наиболее привлекательны. Товары-коммуникаторы, либо товары, ну скажем так, назовем мед, на которые идут потребители, параллельно покупая что-то еще. Товары, подготавливающие будущее, то есть то, на чем происходит тестирование, либо формируется мнение. Тактические товары для того, чтобы выиграть ценовую войну, либо заместить некий продукт, либо не дать возможности в сегмент войти конкуренту. Вы уже говорили в стратегическом маркетинге о матрице Бостонской консалтинговой группы. Данная матрица доказала свою эффективность не только в стратегических аспектах, но и с точки зрения анализа ассортимента. Единственное, что это модифицированная матрица, мы используем внутреннюю информацию компании. Так, по оси X мы откладываем объем продаж продукта. По оси Y мы откладываем темпы роста по отношению к прошлому периоду. Как правило, прошлый период – это прошлый год. И анализируя, важно, либо можно брать временные интервалы соответствующие. Например, взять 3 месяца, первый квартал 2008 года по отношению к первому кварталу 2007 года. Подобный подход позволяет нам избежать влияние сезонности на наш анализ. Итак, ось X – это объем продаж продукта в деньгах, то есть либо в рублях, либо в долларах, на чем построен ваш управленческий учет, либо евро. Ось Y – это темпы роста, которые рассчитываются по формуле объем продаж за 2008 год, деленное на объем продаж за соответствующий период 2007 года, минус единица. Ну, либо по тем годам, которые вы планируете анализировать. В этих двух координатах мы наносим точки, на основе которых можем ввести третье измерение, а именно пропорцию площади круга. Площадь круга отражает маржинальную прибыльность того или иного продукта. Именно маржинальную прибыльность первого порядка. Что я имею в виду? Ну, давайте начну с примера, чтобы было понятнее. Давайте представим, что из Санкт-Петербурга в Москву я перевожу товар автомобилем Еврофура 82 куба 20 тонн, и одновременно в данной машине находится стекловата, утеплитель легкий, но объемный, итальянская плитка, не очень тяжелая, но достаточно дорогая, то есть высокая удельная стоимость, и, к примеру, кирпич. Тяжелый товар. Если стоимость перевозки я распределю согласно стоимости, то у меня основная стоимость перевозки ляжет на итальянскую плитку и сделает ее и без того очень дорогой. Если я распределю по объему, то практически вся себестоимость перевозки распределится на стекловату. Если я распределю по весу, то кирпич окажется нерентабельным товаром для нас. На самом деле все три подхода правильные, но дают разные результаты. То есть, соответственно, мы можем делать и разные выводы. Для того, чтобы избежать подобной вариантности, используются только прямые переменные издержки. То есть, маржинальная прибыль первого порядка – это не что иное, как выручка по товару минус прямые переменные издержки. Прямые переменные издержки – это те издержки, которые исчезают, если мы перестаем заниматься данным продуктом. Как правило, мы можем отнести к ним стоимость закупки, таможенные пошлины, налоги, связанные с этим товаром, премиальные продавцам за продажу этого товара, рекламу, если рекламировался конкретно данный товар либо товарная группа. Важно понимать, что склад, управленческий аппарат – это косвенные издержки. И в данном случае мы их не учитываем. Итак, размер круга пропорционален маржинальной прибыли первого порядка по данному продукту. Обратите внимание, у нас получается такой пятнистый график. Соответственно, мы можем разделить его на 4 квадранта, как классическая матрица. Давайте найдем точку на оси X, которая делит продукты на значительную долю в портфеле и незначительную долю. Найти достаточно просто. Для этого необходимо разделить объем продаж на количество анализируемых продуктов, то есть кружков на нашем графике. Мы получим некий средний объем продаж на один некий средний товар. Все, что будет находиться слева от данной точки, это продукты, вносящие большой вклад в выручку компании. Все, что справа, ниже среднего, то есть небольшой вклад в выручку компании. Ось Y. Нам необходимо найти точку, которая разделит продукты на быстрорастущие и медленно растущие. Мы можем использовать средние темпы роста продаж компании, а именно разделить объем продаж компании за 2008 год на объем продаж всей компании за 2007 год минус единица. Соответственно, все, что выше, это продукты, которые растут быстро, все, что ниже, это продукты, которые растут медленно. Если мы из этих точек проведем линии, то получим 4 квадранта. Квадрант верхний, который характеризуется высокими темпами роста и незначительным вкладом в объем продаж, это, как правило, новые продукты. Вчера продалась одна штука, сегодня 10 штук, темпы роста 100%, но вклад в объем продаж компании небольшой. Это продукты, традиционно убыточные для компании. Убыточные не с точки зрения маржинальной прибыли первого порядка, скорее всего, они будут приносить положительный доход, но с точки зрения полной себестоимости они убыточны. Это продукты, которые нуждаются в продвижении, продукты, которые необходимо двигать в сторону квадранта, который называется звезды. Этот квадрант характеризуется высокими темпами роста, с одной стороны, с другой стороны он характеризуется значительным вкладом в объем продаж. Как правило, это продукты прибыльные, привлекательные для компании. И название соответствующее – звезды. И растут быстро, выше среднего, и приносят значительный объем выручки. То есть интересные, привлекательные. Но, как правило, всю эту прибыль, которую приносит продукт, необходимо реинвестировать в него для того, чтобы поддержать рост. Если вы не своевременно выведете потоки, то есть перестанете инвестировать в пополнение складского запаса, продвижение, расширение службы продаж и другие связанные процессы, то может случиться, что продукт пойдет по наклонной прямой, а именно из квадранта звезды в квадрант, который называется «уставшие собаки». Это квадрант, который не имеет, содержит продукты, не имеющие высоких темпов роста и значительного вклада в продаж. Продукты убыточные, не имеющие перспектив. Но если будете поддерживать звезду, реинвестировать в нее средства, то через какой-то момент все-таки происходит насыщение. Вспоминаем жизненный цикл. И данный продукт начинает опускаться в квадрант, характеризующийся значительным вкладом в объем продаж компании, значительной маржинальной прибыльностью, но невысокими темпами роста. Данный квадрант называется «дойные коровы». Необходимо сократить инвестиционные бюджеты в данный продукт, оставить только на уровне поддержания рекламу, а тот денежный поток, который он генерирует, идет на финансирование других квадрантов. То есть это сегодняшняя прибыль компании. С течением времени дойная корова двигается к квадранту уставшей собаки, и, соответственно, это сигнал для вас, что необходимо готовить перезапуск продукта, готовить его к модификации. Траектория катастрофы либо вечного неудачника – это то, что вы должны избегать. Траектория вечного неудачника – это когда продукт переходит регулярно из квадранта «дикие кошки» либо «знаки вопроса» в квадрант «уставшие собаки». Постоянно переходит черту высокие темпы роста, низкие темпы роста, но так и не занимает значительной доли в объеме продаж компании. Как правило, такие продукты подлежат сокращению. Это продукты-неудачники. Давайте детальнее рассмотрим ситуацию в квадранте «уставшие собаки». По-хорошему, мы должны с этими продуктами расстаться, исключить их из своего ассортимента. Они не имеют перспектив, они не приносят значительного вклада в объем продаж компании. Но при сокращении ассортимента мы должны помнить 4 важных момента. Первое. Это могут казаться нишевые продукты, которые традиционно не могут состязаться в объеме продаж с продажами других продуктов компании. К примеру, если мы владеем магазином канцелярских товаров и продаем китайские ручки, стоимость которой 5 рублей, и ручки Parker, Waterman, стоимость которых в десятки и сотни раз больше, то для того, чтобы получить прибыль, сопоставимую от продажи одной ручки Parker, нам необходимо продать 3-4 упаковки китайских ручек. Но они никогда не будут продаваться, ручки Waterman и Parker, в таких же объемах, как дешевые ручки. Второй момент, который вы должны помнить, то, что выводя товар из ассортимента, вы должны соответствующим образом сократить постоянные и косвенные издержки для того, чтобы не уменьшать прибыль компании, либо ввести новые продукты, которые имеют перспективу и возьмут на себя часть постоянных косвенных затрат компании. В противном случае у вас сократится реальная прибыль компании, чего не стоит допускать. Момент третий. Возможно, это продукты взаимосвязанного спроса. А соответственно, сокращение их ассортимента приведет к тому, что объем продаж компании упадет гораздо больше, чем объем продаж, приходящийся на эти продукты. Ну, давайте проиллюстрирую примером. Продуктовый магазин. В нем есть молоко, есть мюсли. Молоко – это классическая уставшая собака. Ни выручки, ни прибыли магазин, как правило, с нее не получает. А продукт, потребление которого серьезным образом не растет. Мюсли на фоне здорового образа жизни – как раз быстрорастущий продукт. А во-вторых, высокоприбыльный продукт. Но если магазин сократит продажи молока, то продажи мюсли также упадут. Мы не будем с вами в одном магазине покупать мюсли, во втором молоко. Мы пойдем там, где продаются оба эти товара. Подобные товары называют часто еще комплементарными. Ну и но третье. Вы вынуждены будете держать продукты, которые так или иначе отражают позицию вашей компании, связанные исторически. Ну, к примеру, компания Xerox никогда не сможет отказаться от производства копиров. Sony отказаться от производства бытовой техники. Это те товары, которые исторически связаны с этими марками. И как только пройдет отказ, это будут уже другие компании. Это не будет компания Xerox, это не будет компания Sony. Вторая матрица, которая позволяет оценить продуктовый портфель, это ABC-анализ Диба Симкина. Важно понимать, что недостаточно одной матрицы для адекватных выводов. Вы должны, как правило, использовать не менее 2 анализов, которые позволяют взглянуть на ассортимент под разными углами. В частности, матрица Диба Симкина позволяет проанализировать портфель 2 составляющих – объем продаж и вклад покрытия затрат. Но вместо вклада покрытия затраты, я считаю, стоит более адекватно использовать такой показатель, как рентабельность продукта. Рентабельность продукта – это выручка минус прямые переменные издержки, деленная на выручку. То есть это процент, который отражает долю маржинальной прибыли первого порядка в выручке по продукту. Объем продаж, соответственно, также меряется в деньгах. Квадрант А – это 20% по количеству лучших товаров, то есть те, которые приносят 80% выручки компании. Мы их выделяем. Соответственно, на основе выделения прямыми данного квадранта мы получаем квадранты B1, B2 и квадрант C. В квадранте А нет необходимости вносить изменений. Это ваш золотой фонд. То, что приносит с одной стороны и выручку, и прибыль компании. Квадрант B1 – это продукты, которые хорошо продаются, но приносят немного прибыли компании. Стратегия по ним – искать пути снижения издержек для того, чтобы максимально приблизить к квадранту А. Квадрант B2 – это продукты, потенциально имеющие неплохую прибыльность для компании, но пока продающиеся слабо. Соответственно, не жадничайте. Часть потенциальной прибыли инвестируйте в продвижение, для того, чтобы товары из квадранта B2 могли приблизиться либо перейти в квадрант А. Товары квадранта С стоит рассмотреть под сокращение, но с учетом тех четырех моментов, о которых мы с вами говорили выше. График на слайде как раз и демонстрирует подобную суть анализа, что незначительная по количеству товаров группа приносит наибольшую выручку. То есть 20 на 80 – принцип Парето, о котором вы наверняка уже слышали. Экспертная оценка ассортимента без лишней математики достаточно просто позволяет оценить ваш ассортимент. В частности, в чем суть? Важно понимать, что товар должен быть удобен с точки зрения всех подразделений компании. То есть и снабжение должно иметь возможность достаточно дешево и эффективно закупать, и товар должен хорошо продаваться с точки зрения продаж. Если происходит сбой на каком-то участке, то есть товар не привлекателен, то, как правило, этот товар не имеет значимых перспектив с точки зрения его рыночного успеха. Для того, чтобы провести анализ, вам необходимо в первую очередь определиться с целями компании. То есть что для вас приоритетно, что является стратегией. В соответствии с этой стратегией каждое подразделение, участвующее в анализе, а это подразделение, так или иначе, участвующее в создании дополнительной стоимости продукта, получают свой вес в зависимости от целей. Если задача поднять объем выручки уже сейчас, то наибольший вес получит отдел продаж. Если необходимо оценить потенциальную продаваемость товаров, то есть будущие перспективы компании, то наибольший вес получит отдел маркетинга. Если задача компании максимизировать прибыль, то, безусловно, лучший взгляд на прибыльность, либо наиболее адекватный, будет у финансовой службы. Отдел снабжения оценит доступность ресурсов, да, то есть на чем вы сможете сэкономить. Если у вас есть свое производство, то, соответственно, вам необходимо включить еще и производственные подразделения. По десятибалльной шкале каждый товар свое подразделение оценивает по вмененному критерию. Например, отдел маркетинга – перспективность. Отдел сбыта – темп роста продаж, либо привлекательность для клиентов в текущее время. Финансовый отдел – прибыльность продукта. Отдел снабжения – доступность ресурса, возможность оперативной дешевой поставки. Соответственно, тот продукт, который получил наибольшую средневзвешенную оценку, которая находится как сумма произведений веса на оценку данного конкретного товара, соответственно, его в первую очередь компании и необходимо продвигать на рынок. И рассмотреть возможность исключения товаров, которые получили невысокую оценку, то есть не имеют перспективности с точки зрения компании. Анализ Дмитрия Боровинского позволяет выработать систему оценок либо объяснить спрос со стороны клиента. О чем говорит Боровинский? Что вам необходимо устроить мозговой штурм и набросать независимые друг от друга критерии. То есть, такие как объем рекламы, преимущества в цене, упаковка, например. Их может быть достаточно много. Каждый критерий получает свой вес с точки зрения клиента, то есть что для клиента важнее. Далее, по каждому из критериев мы оцениваем товары, но в данном случае должны анализировать уже товары однородные, как из нашего ассортимента, так и из ассортимента конкурентов. Соответственно, также находим рейтинг товара. Это сумма произведений веса критерия на оценку конкретного товара. В чем логика? В данном случае логика в том, что чем выше оценка товара, тем больше объем продаж. Если это не так, то есть коэффициент корреляции рядов оценок и объема продаж не стремится к единице, то значит мы где-то с вами ошиблись. Где? В оценках? Навряд ли. Скорее всего, мы ошиблись во взгляде клиента на привлекательность товара. И вам необходимо подобрать веса таким образом, чтобы коэффициент корреляции рейтинга либо оценок товаров и объема продаж стремился к единице. Что мы получаем в итоге? Мы получаем важность тех или иных критериев для клиентов при выборе товара. С другой стороны, мы получаем в принципе приемлемую модель для прогноза объема продаж несуществующих еще либо не выведенных на рынок товаров. А именно, мы можем добавить товар 4, товар 5, товар 6, прогнать по этой матрице. И если оценка будет лежать между 3 и 4, 3 и 8, как на данном примере, то я смею предположить, что объем продаж может будет лежать между 987 и 1597. Более интересным, возможно, для использования, либо аналогией данного анализа является множественная регрессия. Модель Фишбейна также позволяет оценить привлекательность товара, либо его конкурентоспособность. Данная модель базируется на компенсаторном принципе выбора товаров. То есть, когда клиент выбирает товар на основе суммы критериев, в зависимости также и от важности конкретного критерия для него. Но Фишбейн ввел достаточно интересный момент. Он говорит, что не всегда именно та важность, которую называет клиент, и имеет место быть в выборе данного товара. Фишбейн говорит, что необходимо усиливать важность по тем параметрам, по которым товары имеют наибольшие различия, и наоборот уменьшать важность тех критериев, по которым товары различаются незначительно. Давайте проиллюстрирую на примере. Если я вас опрошу, что для вас важно с точки зрения банка, в котором вы будете брать ипотечный кредит, то, скорее всего, вы назовете процентную ставку по данному кредиту. Скорее всего, будет названа вероятность выдачи кредита, возможно, сервисное обслуживание. Ну и, допустим, четвертый, совсем малозначимый параметр, такой как расстояние от вашего нового места жилища до отделения банка. Пока мы не придаем этого большого значения, хотя нам оставшиеся 15 лет и придется носить ежемесячно определенные платежи в счет погашения кредита. Так вот, если мы будем рассматривать рынок с точки зрения клиента, то окажется, что процентные ставки во многих банках одинаково различаются незначительно. Вероятность выдачи кредита либо требования также унифицированы. Уровень сервиса. Да, я понимаю, что банки не самая клиентоориентированная организация, и опять же на примерно одинаково низком уровне. А значит, не это будет для нас решающим. Решающим, скорее всего, окажется вот тот малый, незначительный параметр, но по которому банки принципиально отличаются между собой – расстояние от вашего жилища. Именно подобную логику позволяет учесть модель Фишбейна. Давайте рассмотрим вопрос определения взаимосвязанного спроса. Как определить, есть ли у вас эти вот комплементарные товары, товары, объем продаж которых взаимосвязан между друг другом? Вспомните пример, который я приводил про молоко и мюсли. Как определить? На самом деле можно применить и математические методы для определения взаимосвязанного спроса. Для этого вам необходимо построить матрицу, где столбцы – это наименование отдельных товаров, а строки – это отдельные чеки, если это розничный магазин, либо счета фактуры, которые вы выписывали клиентам. Счета фактуры – либо запросы. Почему? Потому что отгрузочные документы, как правило, отражают то, что у вас было на складе, и вы смогли отгрузить, а отнюдь не то, что спрашивал клиент. В пересечениях счет, товар – мы отмечаем либо нолик, либо единичка, то есть бинарная логика. Нолик, если товар отсутствовал в данном счете, единичка, если товар присутствовал. Соответственно, если мне необходимо посмотреть, взаимосвязан ли спрос товара 1 и товара 2 между собой, мне необходимо просто рассчитать коэффициент корреляции между столбцом 1 и столбцом 2. Если коэффициент корреляции более 0,68, то корреляция уже считается значимой, и вам необходимо обратить на эти товары особое внимание, чтобы разобраться, кто из них является ведомым, а кто ведущим. Часто задают вопрос, а можно ли товар дойную корову в характеристиках матрицы Бостонской консалтинговой группы, либо товар, который находится на закате своего жизненного цикла, оживить, превратить в звезду, либо опять обеспечить ему быстрый рост. Игорь Анцев, американец российского происхождения, предлагает в данном случае 4 пути. Путь первый – это оставаться на существующем рынке для существующих клиентов. Либо легкая модификация продукта. Вариант второй – это выйти с новым товаром, с новым продуктом для существующих клиентов. Вариант третий – это существующий продукт вывести на новые рынки, не обязательно региональные. Это значит рынок с точки зрения потребителей. Если 3М, к примеру, используют в листиках пост-ит, это вот то, что мы клеим с вами на стены, на мониторы, в книге, специальный клей, то она может выйти с этим же клеем на новый рынок. То есть там, где необходимо, чтобы клей оставался на поверхности, которую приклеиваем, но не оставался на поверхности, куда мы клеили. В частности, подобный клей используется в одежной промышленности, то есть вот этикетки, которые клеятся к одежде.